Интересная статья на Народном славянском радио. Сказка «Быль» о немом богатыре Светодаре Бриевиче. Слово слабого удел, все напрасны чаяния, если ты не овладел силой молчания. Хошь, не верь, но знал и я одного богатыря, его звали Светодар. Он не молод был, не стар, был ни низок, ни высок, был женат, но одинок. Дом имел, но был изгой, а еще он был немой. Говорят, что Светодар был по юности гусляр. Песни пел так, что народ слушал их, открывши рот. Сладкий голос, мягкий нрав, всеми был любим гусляр. Там, где он веселье, смех, знал он вкус плотских утех. Жизнь любил и жить спешил, может, так бы и прожил. Да случайно встретил он деву, дивную, как сон. Звали деву Аосея, нет на свете красивее, благороднее ее. Голос звонкий ручеек, очи два угля горящих. Ни в былом, ни в настоящем Светодар таких не знал. То судьбы был вещий знак, то любви был миг пьянящий. Разум потерял гусляр, не унять в груди пожар. Нет покоя, сон пропал. Бедный, бедный Светодар, он за девой по пятам увязался тут и там. Изворотлив стал, как бес. Раз однажды в темный лес он за девою прокрался, волком в чаще продирался, меж кустами полз, как змей, скрытный, неприметный ей. Лес дремучий расступился, и чудесный луг открылся, а на нем растут цветы несказанной красоты, на лугу зверье и птицы. Засмеялась вдруг девица, в быстром танце закружилась и внезапно превратилась в тонконогую нежную лань. Прикусив зубами длань, удивление, чтоб не выдать, Светодар все это видит, но очам не верит он, колдовством заворожен. А лань бегает по травам, средь зверей приметно нравом и особой красотой. Лук-то, видно, непростой, Светодар себе подумал. Тут с востока ветер дунул, рог далекий прозвучал, лепесток с цветка опал. Сразу все переменилось, завертелось, закружилось, крики превратились в речи, звери облик человечий обретали на лугу. «Лучше я отсель сбегу», — Светодар себе прикинул, и тот час свой схрон покинул. Был у гуслера приятель, приключения искатель. Звали молодца Пархом. Выйдешь с чаще — его дом. Светодар к нему стучится. «Дай, Пархом, ко мне напиться!» Сбега жаждаю измучен, там всем виденным удручен. Выложил ту тайну он, слушал, не дыша, Пархом, Светодарову рассказку. Прятал взгляд он не напрасно, что огнем в тот миг горел, тайный умысел в нем зрел. Ночь прошла, а утром свара разбудила Светодара. Глядь в окошко, там народ Аосею волочет. По земле беднягу тащит, на нее глаза таращит. «Ну-ка, ведьма, ланью стань!» В клочья порван сарафан, та молчит немой рыбицей, бесноватых сторонится, и ни звука из груди. А Пархомка впереди, пред толпою дикой, грозной, возится, как жук навозный. Светодар на помощь деве: «Что ж вы делаете, звери?» Его с ног злодеи сбили, на сырземлю повалили, да уткнули мордой в грязь. «Ты сюды, гусляр, не влазь, а то будет тебе худо!» Только вдруг случилось чудо, вырвалась из рук девица, обернулась белой птицей и взлетела в небеса. Выпучил народ глаза: «Вы видали, Вот так диво! Птица крикнула тоскливо и пропала без следа. Вечером пришла беда, разразилась буря злая, все круша и разрушая, много жизни забрала, изувечила тела. С того дня исчез гусляр. Спустя годы Светодар в те края опять вернулся, возмужал и подтянулся, силой тайной наделен, богатырь отныне он. Жил от мира отрешенно, взял девицу Ольгу в жены, а потом вдруг стал немым. То ли хворь случилась с ним, то ли сердце онемело, то ли крепость духа с телом он в молчании хранил. Не о том ли моя быль? Статью читала Дарья Бодьяна. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.